Миссис Хейвен с силой поставила стакан на столик. Повредить ему и бежать может оказаться просто невозможным. Наш безумец пытался осуществить свой план через Прим, а может и через вас, Уиллс. Как знать, если он исчерпает все средства, не сделает ли он это сам, и тогда его схватят. Если бы вы не боялись, что вас арестуют, вы могли бы застрелить Муна сегодня днем в гриле, — сказал Гамаэль. В наших интересах, чтобы Мун жил, и да поможет нам Бог, — произнесла миссис Хейвен. Темная в красных отблесках комната поплыла перед глазами Джона. Он с трудом подавил готовый вырваться смех. Они показались ему свихнувшимися детьми, все, включая Муна, разыгрывающими написанную автором мелодраму. Ведь это отель «Бомон», самая дорогая и фешенебельная гостиница в мире. Это Нью-Йорк, воплощение современной цивилизации. В их нелепом заговоре нет чувства реальности. И все же всего несколько месяцев назад президент Соединенных Штатов заявил, что какой-то миг безумия мог бы превратить всю нашу планету в пылающий погребальный костер. Перед лицом этой идеи можно ли утверждать, что в мире Муна, в мире денег, себелюбия и каннибализма уничтожение нескольких десятков человек из мести и по злобе — вещь невероятная? «Я бы рад помочь», — услышал Джон свой собственный голос. «Я сочувствую вам. Я видел, как мой отец лежал с окровавленной головой на ковре в дешевом номере гостиницы. Мун сотворил достаточно зла в этой жизни, чтобы позволить ему творить зло и после его смерти. Я не знаю человека, которого вы назвали моим хозяином. Не имею ни малейшего представления о нем. Полиция старается найти его и не знает, куда смотреть и где искать». «Не знаю, почему, но я вам верю», — покачала головой миссис Хейвен. Джон заставил себя улыбнуться. «Не знаю, почему, но и я вам верю», — повторил он. «Ступайте, Уиллс», — сказала миссис Хейвен устало. «Нам с Османом придется о многом подумать». Джон поймал свое отражение в зеркале лифта, который с захватывающей дух скоростью нес его вниз, в вестибюль. Его рубашка прилипла к груди, светлые волосы слиплись, лицо пылало. Лифтер усмехнулся. «Я видел, в каком виде выходят из этой парилки. Вы еще лучше других». «Вы не представляете», — пробормотал Джон. «Там можно зажаривать мясо прямо в комнате на столе». Он вышел из лифта, вытирая лицо платком. Джерри Додд встретил его с усмешкой. «А я уже собирался отправить к вам наверх посыльного с кислородом. Мне следовало предупредить вас. Эта девочка, Марго Стюарт, явилась полчаса назад с обычным бумажным свертком. Она поднялась на 8-й этаж в свой номер». «Спасибо. А где Харди?» «Пошел в управление, сказал, что вернется к обеду. Вы могли бы позвонить ему». «Что-нибудь стряслось?» «После разговора с миссис Хейвен и ее другом я не знаю, на каком я свете. Позвоню ему из номера. Я должен принять душ и переодеться». Однако в свой номер он не пошел, а вышел на 4-м этаже, чтобы поймать Эллисон. К счастью, она была на месте. «Молчите. Вы только что выиграли бостонский марафон», — спросила она с удивлением. «Я только что расстался с миссис Хейвен». «О, мой бедный Джонни! А я еще велела вам полюбезничать с То-То». Это не был светский визит, и он кратко передал ей суть этого фантастического разговора. «Странная вещь», — сказал он. «Я потерял ощущение реальности. Закрываю глаза и вижу фигуры, бегущие по склону Корейской горы в укрытие. Я вижу их в прорезь моего пулемета, из которого я по ним стреляю». Я вижу отца с раздробленной головой.